Глава 13. Таня. Полгода назад. «Ты в этом собралась идти в клуб и покорять горячие итальянские сердца?» Марта уперла руки в бока. Ее дерзкий взгляд обводит мое тело несколько раз за секунду. «Мне не нужно покорять ничье сердце. У меня уже есть одно. Упрямое, невыносимое, но какое-то полюбившееся уже. Майку Марина принадлежит». «Это ты сейчас так думаешь? Но вспомни, где ты?» Оборачиваюсь. Мы в моей скромной квартирке. Здесь крошечная ванная комната со следами плесени, скрипучие полы и одна конфорка на кухне, которая в нашем широком русском понимании совсем не кухня, а всего лишь уголок. Мы в Риме, жемчужина. Горячие итальянцы, пицца, паста, вечерние прогулки по вечному городу. И любовь, любовь, любовь. Марта мечтательно закатывает глаза. С ее последнего визита в Рим прошло несколько недель, а она будто бы и не была в этом городе. «Ага, по 50 евро за свет и уборку подъезда, невыносимая жара и крики соседей по утрам. Еще и капучино не выпьешь в обед. А ты знаешь, как я люблю капучино». На узкую кровать, на которой все же мы с Майком помещались под его итальянское ворчание, летят вешалки с одеждой. Платье, платье, снова платье, короткие шорты. «Снимай свой старушечий комбинезон, и вот». Кидает в меня платьем, очень похожим на ночную комбинацию. «Лифчик вообще предусмотрен или мне наводить прицел сосками?» «Майк меня убьет. Он такой ревнивый». «Да ничего твой гонщик не скажет. Где он вообще, а?» Ткань шелкового платья холодит кожу ладоней. Несмотря на сентябрь, Рим — центр внеземного пекла. Может, и не такая уж и плохая идея с этим шелковым коротким нарядом. В Сингапуре у него гонка. Совсем без интереса отвечаю. Я далека от этих гонок, как и от самого Сингапура. «Тем более», — подмигивает. «Надевай, вышлем пару фоток, и он на своем болиде полмира приедет, чтобы вживую тебя увидеть». И убить. Итальянская ревность жгучая. Но бунтарка внутри меня уже бьет в барабаны. И сердце от этого подпрыгивает. Ладно. Быстро переодеваюсь. Длина едва прикрывает ягодицы. Грудь. Лифчик без лямок я все же выбиваю. Но приходится накрасить губы в красный цвет и распустить волосы. Порвем этот город, жемчужина. Покажем им настоящую сибирскую красоту. Я выгляжу как... Щеки пылают от одного только слова, мысленно произнесенного. Мы тратим целых $20 на такси, чтобы доехать до клуба. Он в историческом центре, и пока я не знаю, сколько могу купить себе здесь коктейлей, чтобы завтра смогла позволить что-то себе из еды. Да ту же воду, хотя бы. Дважды прокляла решение Марты поехать именно сюда. Слишком пафосно и дорого. Только подругу это скорее привлекает, нежели как меня смущает. Она молодая, яркая, амбициозная и в поисках любви. Такая вот сибирская кармелита современности. «Классная музыка!» — качается в такт. «Громко слишком. Вот ты зануда!» Платье хочется одернуть вниз. Не то чтобы я стремилась спрятать свои ноги. Они вполне себе. Но на меня так и пялятся эти итальянские типы. И надо бы сообщить Майку. Вдруг меня кто-то узнает. Наутро моя полуголая задница будет на обложках какого-нибудь желтого издания. Меня выгонят из моей газеты, а следом и отправят домой. В сибирский городок, где я буду писать заметки про перелетных птиц для местного издания. Что поникла? Пойдем танцевать. На нашем столе пара коктейлей, название я так и не смогла произнести. Их для нас заказали какие-то парни, с которыми познакомилась Марта. И все уже кажется веселым и здоровским. Мы смеемся, развлекаемся. Лучи клубного света совсем не режут глаза. А музыка? Боже, она очень классная, хоть я и не понимаю там ни слова. Но ведь итальянский знаю очень хорошо. Как такое возможно? Я танцую, хотя никогда не умела это делать. Мне жарко. Таня? Замутненный взгляд с трудом фокусируется на парне около меня. Белая футболка на пару размеров больше. Низ темный. Возможно, это джинсы, как у всех. Его глаза сужены из-за бьющих в лицо лучей, а улыбка открытая. «Энца?» со смешком выдыхаю. Не ожидала его здесь увидеть. Место пафосное, да, но родственники Марины не ходят даже по таким местам. Они возьмут джет и улетят на Ибицу. Винченцо, или как зовет его Майк Энца, обнимает меня и целует в щеку. Они все здесь так делают. На коже остается запах его парфюма. «Ты чертовски хороша». Снова этот жар, что тянется густым потоком по шее. Он совсем не заметен в свете софитов. «Спасибо». «Одна?» Энца красив, но не такой упрямый, как Майк. Это только мой гонщик ненормальный. С подругой, ее зовут Марта, и она... Пробегаю взглядом по толпе. Смущаюсь еще больше, чем после странного комплимента от двоюродного брата Майка. Она поет своим коктейлем вот того итальянца. Рука Энца ложится на мою поясницу. С тех пор, как гонщик Феррари вошел в мою жизнь, ничья рука не касалась меня. Боже, меня только его руки и касались. За исключением Федора, бывшего однокурсника, с которым у меня была первая, но суперкороткая любовь. Я даже ее и не считаю. Поэтому происходящее заставляет меня нервничать, почти сжаться всем телом и спрятать взгляд. Учитывая мой наряд и дьявольскую водостойкую помаду на губах, я выгляжу странно, не как Марта. Мы сидим за тем столиком с друзьями. Другой рукой указывает на столик в углу. Там много людей, парней и девчонок. Пойдем к нам? Отрицательно качаю головой. Ты девушка моего брата, жемчужинка. Так тебя зовет Майк. Значит, желанный гость на всех тусовках. Девушка Майка. Звучит круто и кажется неправдоподобным. Да и мы с Мариной ни разу не касались этой темы. Несмело иду за Энца. Людей на танцполе значительно прибавилось. В какой-то момент меня сбивает с ног один парень. Пьяный, наверное, был. Здесь все пьяные. Но я случайно от испуга хватаюсь за руку второго Марина. И он ее уже не выпускает из своей руки. Надо бы вернуть свою ладонь в мое личное пользование. А то неправильно это. «Франческо, Антонио, Анна, Белла, Дарио». Представляет мне всех по порядку. Глупо киваю. Имена влетают в одно ухо, вылетают из другого. Да и ладно. Я вижу этих людей первый и последний раз, так? Будем обращаться обезличенным Амико. «Что будешь пить? Водка?» Смех за столом неприятно задевает нервное окончание. Я коротко смеюсь и оглядываюсь, чтобы снова найти взглядом Марту. «Любишь водку, жемчужинка?» Я привыкла, что так меня называет только Майк, которого сейчас со мной нет. Он на своих дурацких гонках, жизнью там рискует, очки зарабатывает. А я в блядском платье сижу рядом с его братом. «Нет». «А что любишь?» Его дыхание близко. Оно касается шеи и беспощадно царапает щеку. Энца, если не пьян, то все же довольно нетрезв. У меня же наоборот, все тело приведено в боевую готовность. Выпитый коктейль выветрился, будто я и не пила. Минеральную воду, говорят, полезная. Шлаки выводят. Все заливаются смехом, а Энца хмыкает, опуская взгляд на мои губы. Они с Майком совсем не похожи внешне. Но вот этот блеск в глазах, который появился и тут же исчез, напоминает мне моего гонщика. Только у Майка этот блеск мягче и озорнее. У Винченцо он острее. «Водку, пожалуйста», — просит официанта. Спустя минут пять на столе появляются несколько стопок прозрачной жидкости. Одну стопку Энца дает мне, другую берет в свою руку длинными пальцами. «На брудершафт?» Энца выпивает, опрокинув голову. Я делаю маленький глоток и чувствую, как эту стопку просто опрокидывают в мой рот. На языке горечь, которую подожгли. Каждый рецептор охвачен пламенем. Из глаз брызжут слезы. Гортань готова взорваться. Здешняя водка — полнейшая дрянь. За первой стопкой следует вторая, третья, четвертая. Я пьяна, Энца тоже. Это катастрофа. Где-то там, на другом конце мира, Майк Марина пришел первым. Успела погуглить и тут же отложить телефон. Ноль эмоций. «Поехали ко мне. Как тебя, жемчужинка?»